Оленька так в чем родилась, а Бенедикту охота пришла на голову Кику Оленьки напялить, бисером шуршать, а к тому месту, где раньше хвост был, колобашки прикрутить.